Глава 12. Я надел новые штаны болотного цвета и клетчатую рубашку. На голову натянул кепку, а на глаза — солнечные очки. Стильный образ дополнил небольшим молодежным рюкзаком, в котором лежала сменная одежда. Я остался доволен увиденным в зеркале и мысленно поблагодарил дикие ягоды за то, что подобные сервисы уже есть в моем новом мире, а их пункты выдачи заказов находятся на каждом шагу. Выйдя на крыльцо общежития, я несколько секунд просто стоял и улыбался, подставляя щеки потоком ветра и наслаждаясь прекрасным днем. Мне не терпелось проверить результаты тренировок на практике. А еще мне очень сильно хотелось заработать денег. Ну и просто выиграть турнир. Послышался размеренный цокот каблучков. Я перестал смотреть на небо и увидел красивую рыжеволосую девушку в зеленом платье в горошек. «Здравствуй, Марина», — вежливо произнес я. «Это платье у тебя отлично сидит по фигуре». Молодая уборщица, которая очень сильно мечтает поступить в МАУТ, остановилась на пару ступенек ниже и уставилась на меня поверх оранжевых солнцезащитных очков. «Ты тоже выглядишь неплохо», — ровным тоном произнесла она. Затем спустя пару секунд спросила. «На свидание собрался?» «Допустим», — улыбнулся я. «И что тогда?» «Тогда пожелаю тебе держаться в рамках приличия», — все так же нарочито спокойно ответила девушка. «И не ставить партнершу в неудобное положение». «Да, ты права», — задумчиво сказал я. «Положение должно быть удобным для обоих партнеров». «Вот именно», — с важным видом кивнула Марина. Пару секунд она хмуро смотрела на меня, затем проговорила. «Должно быть, ты не нуждаешься в моей благодарности». «Чего это?» — изобразил я удивление. «Ты что ли отказываешься от своих же слов насчет этого русского карри?» «Не отказываюсь», — вскинула она голову. «Это ты не спешишь за продуктами?» Девушка смотрела на меня с вызовом, но потом таки не сдержалась и недовольным тоном добавила. «Судя по всему, у тебя есть более важные и интересные дела, вроде свиданий», — сказала и стоит вся такая невозмутимая. Но по глазам видно, что ситуация ее задевает. «А то как же! Пообещала подарить свое ценное время, а я такой наглец не спешу принимать подарок». О, руки на груди скрестила. Теперь не только глаза выдают ей истинные чувства. Я улыбнулся и предельно серьезно ответил. «Ты права лишь частично, Марина. У меня и правда скопилось много дел в последнее время. Но даже полностью уйдя в них, я помнил о твоем предложении. Мне не терпится отведать твои стряпни, так что от готовки русского карри тебе уже никак не отвертеться. Жди, Марина, скоро я схожу на этот твой базар». Она удивленно хлопнула ресничками. Я подмигнул девушке и перевел взгляд ей за спину. На дороге за забором академии только что припарковалась старая тачка в желто-черную расцветку и включила аварийку. «Так уж и быть», — буркнула Марина, — «подожду». Простившись с девушкой, я быстро дошел до такси и прыгнул на заднее сиденье. «Спасибо, что не заставили ждать, уважаемый», — вежливо произнес таксист после того, как мы поздоровались, и машина тронулась с места. «А то можно было на штраф попасть. В этом районе камеры летают». «Над дорогами?» — поинтересовался я. «Тоже так думал, уважаемый», — закивал таксист, — «что летают только над дорогами. А тут Садык как-то гулял недалеко и над прогулочной зоной дрона увидел. А огромный, говорит, такой летал, как отожравшийся ястреб. В страшное время живем, уважаемый. Уже и за пешеходами камеры следят с неба». «Да», — поддержал я таксиста. А сам, достав телефон, написал сообщение Семену, чтобы свои игрушки поаккуратнее пилотировал. А то пугает добропорядочных подданных империи. Полагаю, жандармы-то понимают, что в этой округе инженеры и МТУ свои изобретения тестируют и на многое закрывают глаза. Но это ровно до тех пор, пока жалоб не стало слишком много. Ну или пока очередной дрон не напугает какого-нибудь престарелого графа Ретрограда. Ну и вообще, не хочется лишний раз привлекать внимание к моей тайной тренировочной базе». «Понял», — коротко ответил Семен. Не убирая телефона, я написал еще одно сообщение, на сей раз Артему. «После выпуска я поддерживаю связь с ребятами из кадетки. Знаю, что дела у них идут даже лучше, чем у меня. В конфликты ни с кем еще попасть не успели и заселились в общагу без лишних вопросов. Тёма говорит, офицеры к ним будто бы даже с уважением отнеслись. Похвально. Вот тебе и отличие пусть элитного, но все же военного вуза, в котором учатся будущие офицеры империи и ратники родов от МАУТ. Академии стройки лучших в стране, в которой большинство – будущие высокопоставленные управленцы». «Сука!» – выругался я и едва не врезался лбом в переднее сиденье, когда машина внезапно затормозила. «Прошу прощения, уважаемый», — буднично произнес таксист, а затем открыл свое окно, высунул голову наружу и выдал подрезавшему его водителю витиеватую тираду на незнакомом мне языке. Я усмехнулся и посмотрел в окно. Летняя Москва прекрасна. Да, совершенно не такая, как в прошлой жизни, но мне она определенно нравится. За общением со своими товарищами и созерцанием окружающих красот через грязное окно машины я и не заметил, когда ехал до пункта назначения – парковки одного крупного торгового центра. Я оставил таксисту на чай, за что он пожелал крепкого здоровья всем моим потомкам до седьмого колена и вечной памяти вообще всем моим предкам. Вот это я понимаю клиентоориентированность. Я отправился бродить по огромной парковке, выискивая нужную мне машину, которую видел на фотографии, пересланной мне лично графиней. Черный микроавтобус с простолюдинскими номерами стоял почти у самого края парковки. Я подошел к нему и начал вертеть головой из стороны в сторону. А дальше-то что? Двери микроавтобуса заскрипели и начали отворяться. Я улыбнулся. Как раз нечто подобное я и ожидал. «Привет, Александр!» — помахал мне Тихон, высокий мужчина с аккуратно подстриженной русой бородой. Маг воды и один из самых доверенных людей Айседоры Ивановны. Тот самый, которого в проклятых землях графиня отправила в одиночку за помощью. «И тебе не хворать, служивый!» — легко ответил я и, когда залез в кузов микроавтобуса, пожал ему руку. «Ха, все такой же дерзкий», — беззлобно усмехнулся Тихон, закрыв двери. «Удобную одежку взял?» Я молча похлопал по рюкзаку. «Ну, тогда переодевайся», — хмыкнул Тихон, указав в угол просторного салона. Сидений здесь не было. Я надел спортивные штаны и темно-синюю футболку, повел руками, ногами, подпрыгнул. «Да, хороший выбор». «Пойдет», — одобрил Тихон. «А теперь держи. Спецзаказ». Он протянул мне маску из сетчатой ткани. Я повертел ее в руках и усмехнулся. Когда графиня спрашивала, есть ли у меня пожелания насчет изображения, я попросил использовать космическую тематику. Надев маску, я посмотрелся в зеркало и заржал в голос. «Моя голова просто космос. Еще и звезды повсюду сверкают». Благо, хоть маска отлично сидит, и прорези для глаз не съезжают в сторону. Ткань маски не особо плотная, и кожа под ней не преет, сражаться будет удобно. Но все же выглядит все это очень концептуально. «Чего ржешь?» — не понял моего веселья Тихон. «Не нравится заказ ее сиятельства?» «Нравится», — отозвался я, повернувшись к нему. Он скептически уставился на меня и хмыкнул. «Странно, но приемлемо. Когда на балах-маскарадах еще и бои устраивают, и не такое можно увидеть. Сам пару раз участвовал, тоже в маске был». «А в этот раз чего не участвуешь?» — спросил я. Тихон нахмурился, несколько секунд недоверчиво смотрел на меня, будто думая, отвечать или нет. Затем отвернулся и произнес. «После того, как на одном таком турнире год назад графу Воронцову случайно усадьбу спалили, ранг участников резко опустили. Я с такими ограничениями отвратительно себя чувствую». Достав из ящика черный плащ и шляпу, он развернулся и весело добавил. «Считай, что я слишком хорош для этого турнира, парень. Надевай, это для открытия мероприятия». Плащ со шляпой совсем уж смешно смотрелся с моими спортивными штанами и необычной маской. Правда, Тихон даже не улыбнулся, когда оглядел меня придирчивым взглядом. Его телефон пиликнул, ратник Самоцветовой прочел сообщение и решительно сказал: «Пора». Он открыл двери, и прежде чем я успел снова выпрыгнуть из микроавтобуса на асфальт парковки, к нам подъехал черный сверкающий автомобиль на удлиненной базе. Благодаря Глобалу я изучил местный автопром и могу с уверенностью сказать, что это «Волга Прима». Тихон открыл передо мной заднюю дверь, и я залез в салон, испытав дежавю. Все те же лица. Ратник Николай и камеристка Марфа смотрят на меня серьезно, а вот графиня улыбается. Облачена она сегодня была в пышное черно-фиолетовое платье с серебристыми вставками, которое удивительным образом сочетается с моей нелепой маской. «Ваше сиятельство, выглядите бесподобно. Не побоюсь этого слова, вы просто космос», — поздоровался я с графиней, а затем и с остальными членами экипажа. «Спасибо, Александр», — нарядилась под стать своему воителю. «Ну как, готов сегодня побеждать?» «Готов», — кивнул я и, достав из рюкзака подписанные экземпляры договора, протянул один из них графине. «Но деньги прошу перевести позже». «А», — удивилась Исидора Ивановна. «Признаюсь, не возьму толк, от чего же?» «Поймете», — улыбнулся я. Территория усадьбы Голицыных сияла огнями, словно рождественская елка. Автомобили подъезжали один за другим, от старинных кабриолетов до современных роскошных машин на удлиненной базе. Двери нашей примы открыл ратник Филипп. Я вышел первым и подал руку графине. Она кокетливо вложила свою сухонькую ладошку в мою ладонь и вышла из машины. Исидора Ивановна вмиг изменилась. Ее движения стали грациозны и величественны, отточенные словно клинок превосходного меча. Ее лицо скрывала кружевная маска, украшенная россыпью драгоценных камней, которые мерцали на солнце, точно звезды на ночном небе. Графиня Самоцветова первой из нас начала подниматься по лестнице, не обращая внимания на слуг некоторых аристократов. Лишь избранным она кивала, здороваясь. Но если кто-то сам здоровался с графиней, она вежливо и обходительно отвечала. Вместе с ее камеристкой Марфой, тоже облаченной в праздничное платье и маскарадную маску, я неотрывно следовал за графиней. Мы прошли в бальный зал огромного особняка, в котором играла живая музыка, а официанты в ливреях скользили между танцующими парами. Каждый в зале, и гости, и прислуга был в маске, от разнообразия которых рябило в глазах. Все смешалось в доме Голицыных, и классические венецианские маски, и современные дизайнерские решения, всякие золотые львы, хрустальные бабочки. Вон здоровенный мужик в костюме тройки идет в маске медведя, а рядом с ним утонченная сударыня в маске лисы. А вон там смешная пара, слон Ганеша и мышка. И ведь посторонний человек, даже если всех аристократов империи выучит по фото, уж точно не догадается, кто именно скрывается за какой маской. Заметив, с каким интересом я оглядываюсь по сторонам, Исидора Ивановна склонилась в мою сторону и шепнула: «Добро пожаловать в мир избранных, Александр. Среди гостей здесь каждый первый маг, а каждый второй аристократ. О, а вон там регистраторы». Графиня повела нашу делегацию к дальней стене зала, в которой метрах в 10 от крайнего из банкетных столов располагалась красивая ажурная арка, ведущая в смежное помещение. Регистратор, молодой человек в строгом костюме, сидел за столом рядом со входом. Увидев мою космическую маску, он едва заметно вздрогнул, но мгновенно взял себя в руки, перевел взгляд на графиню и низко поклонился из положения сидя. «Желаете выставить своего бойца, ваше сиятельство?» Вежливо поинтересовался он, явно узнав Айсидору Ивановну. «Верно. Записывай. Александр». «Александр», — кивнул регистратор, записав мое имя, и посмотрел на графиню, предложив продолжить. «Звездный», — за Айсидору Ивановну продолжил я. «Да», — решительно кивнула Самоцветова. «Александр Звездный, мой воитель». Регистратор дописал мой псевдоним и достал из выдвижного ящика стола запечатанный пакет. «Ваш костюм, пожалуйста», — протянул он пакет с экипировкой. «Ограничения выставлены до уровня среднего адепта. Также костюм дает небольшую защиту благодаря плотным материалам, что поможет вам уберечься от случайных травм». Регистратор вежливо указал на соседнюю дверь с надписью «Примерочная». Минуту спустя я с интересом разглядывал небольшой эластичный нагрудник темно-серого цвета. Я чувствовал в нем движение маны по сложным хитросплетениям каналов. Очередное творение инженерной артефакторики, науки, появившейся на стыке технологий и артефактного дела. Я надел нагрудник поверх футболки. Сперва мне показалось, что он будет болтаться, как волчий хвост в проруби. Однако же нагрудник начал медленно стягиваться, пока не стал мне по размеру. Удобно. Прикрыв глаза, я потянулся к своему источнику. Этот костюм нужен, чтобы занизить силы всех бойцов до одного уровня. Средний адепт — это... Да это подавляющее большинство магов всего мира. Адепты — маги второго ранга. Те, кто, в отличие от пробужденных, умеет оперировать своими силами по собственному желанию. Ранги — градация официальная, но внутри них есть и неофициальное деление — слабый, средний, сильный. После адептов идут иерархи, и их среди магов уже гораздо меньше. Они — элита. Вероятно, Тихон как раз иерарх. И, вероятно, он уже подзабыл, как именно нужно сражаться на более слабом ранге, когда тебе недоступен весь твой ежедневный арсенал. Для сегодняшнего турнира лучше всего подойдут сильные адепты, которые еще не используют мощные техники иерархов. Им немного подрезают силу, чтобы все они оказались на одном уровне. Я расплылся в довольной улыбке. Моя сила ничуть не уменьшилась. А все почему? Разумеется, потому что по объему источника я пока что слабее среднего адепта. Моя сила не в размере источника, она совсем в другом. Разведя руки в стороны, я активировал поисковое заклинание. Оно разнеслось по залу, и я прислушался к своим ощущениям. Я старался следить за всеми источниками дыхания. Никто из гостей и персонала не начал суетиться после активации заклинания. «Фух», — выдохнул я и уселся на стул примерочный. Только сейчас я понял, что был напряжен, до конца не уверенный в том, что правильно истолковал законы здешней магии. Местные в основном полагаются на силу источника, на собственную ману. Энергию мира они используют неосознанно и в очень маленьких количествах. Они ее, похоже, вообще не ощущают. Иначе как объяснить, что никто среди такого массового сборища магов не заметил мое простенькое поисковое заклинание? В моем прошлом мире люди использовали внутреннюю энергию для того, чтобы подключиться к внешней. В основе нашей магии — энергия мира, а не мана наших источников. Резко поднявшись, я вышел из примерочной. Моих сопровождающих здесь не было, но регистратор любезно сообщил, что меня ждут в зале. Я с любопытством взглянул на турнирную сетку, выведенную на экране за его спиной. 16 участников, значит», — уточнил я. «Именно», — ответил регистратор с дежурной улыбкой. «И все сильнейшие бойцы, готовые сражаться до последнего за интересы своих господ. Турнир пройдет по олимпийской системе, проигравший выбывает. Финал состоится сегодня ровно в полночь». «В полночь» — звучит зловеще. Кивнув регистратору, я вышел в зал искать своих сопровождающих. Разумеется, графиня не могла меня бросить одного и вместе с Марфой ждала недалеко от входа. Исидора Ивановна беседовала с любопытной троицей. Перед ней стоял замеченный мной ранее здоровяк в маске медведя, его изящная лиса и... Кто это третий, высокий крепкий мужчина, габаритами чуть-чуть уступающий медведю? Росомаха, что ли? Так, надо бы поспешить к ним, а то, судя по резким движениям Исидоры Ивановны, страсти накаляются. Да и остальные гости начали с любопытством поглядывать в их сторону. «Уверяю вас, мой друг, вам скоро придется выполнить условия пари», разобрал я слова графини Самоцветовой. Говорила она вежливо и как будто дружелюбно, но я отчетливо услышал стальные нотки в ее голосе. «Ну что вы такое говорите, драгоценная наша?» С улыбкой ответил ей медведь. «Это вам придется исполнить обещанное. Жду не дождусь получить от вас то, что причитается нам». Забавно, как они во время светского разговора на балу-маскараде избегают использовать личные имена и титулы. «Вы очень сильно заблуждаетесь, право слово», прикрыла ротик веером графиня Самоцветова и позволила себе кокетливый смешок. «Но это простительно, ибо вы еще не видели моего воителя». «Но вы ведь, моя хорошая, моего воителя видите прямо сейчас. Вот он». Медведь указал на могучего росомаху. «Такие, как он, не проигрывают. И уж точно не проигрывают всяким незнакомцам. Может быть, если бы вы выставили того бойца, которого я вам предлагал, то у вас появился бы шанс. Или, может быть, вы не считаете того другого бойца достойным?» Хоть Исидора Ивановна и держалась с достоинством, я чувствовал, что она готова взорваться. Понятия не имею, о каком другом бойце идет речь, но он явно дорог старушке. А медведь перед ней и есть тот самый аристократ, которого Самоцветова желает одолеть. Я решил подыграть графине и, еще не успев дойти до спорщиков, громко прокричал. «Моя госпожа, прошу прощения, что заставил вас ждать!» Не обращая внимания ни на кого, кроме Исидоры Ивановны, я быстро подошел к ним и отвесил поклон. Затем повернулся к троице северных зверей и тоже поклонился. «Сударь, сударыня, прошу прощения, если помешал вашей беседе. Позвольте отрекомендоваться. Воитель своей благородной госпожи Александр Звездный». Я повернул маску в сторону росомахи и ровным тоном продолжил. «Будущий победитель сегодняшнего турнира». «Ну надо же!» Процедил росомаха, раскручивая ману в источнике. Медведь тоже начал концентрировать ману, выдавая напряжение. «Ну надо же!» — мысленно повторил я за своим соперником, анализируя источники обоих мужчин. Росомаха явно не какой-то там рядовой боец, вышедший сражаться за интерес своего господина. Все куда интереснее, гораздо интереснее.